Глава 55. Каллистран находился довольно далеко, к северу от Тёнсберга. Когда Сабина, Снейдер и Марк добрались до места, шел 9 час вечера, и действительно было еще светло, хотя солнце могло в любой момент скрыться за горизонтом. Старая церковь и многочисленные деревянные хижины небольшой деревни были окутаны оранжевыми сумерками. Между скалистыми берегами повсюду виднелись деревянные причалы, где были пришвартованы лодки и висели рыболовные сети, развивающиеся на ветру. Навигатор провел их по извилистой грунтовой дороге к узкому скалистому мысу, который на несколько метров вдавался в море. В конце стояли 2 хижины. Из труб одной поднимался дым. Сабина припарковалась рядом со старым зеленым джипом с прицепом, бока которого покрывала толстая корка грязи. Она вышла и взяла с заднего сиденья свою куртку-анорак, перчатки и шерстяную шапку. Мысленно она уже настроилась на долгую дождливую ночь на лодке. «Сюда!» — крикнул им мужчина. Судя по всему, это был Бьорнсон. Он стоял на лодке, которая действительно выглядела как старый списанный рыболовный катер. Выносные поплавки, которые обычно опускались слева и справа вместе с сетями, были подняты и закреплены. Бьорнсон как раз перетаскивал с причала на лодку канистры с топливом. В задней части находилась капитанская рубка, которая благодаря своим большим окнам была самым современным элементом катера. Все остальное выглядело старым и потрепанным. Черная краска на носу отслаивалась, к корпусу прилипли мидии, а ограждения выглядели не особо прочными и надежными. Название «морской червь» по-норвежски на корме было почти не разобрать. «У меня уже все оборудование на борту. Идите сюда!» — крикнул Бьорнсон. Они пошли к пристани, и Бьорнсон помог им подняться на борт. «Еще час будет светло?» — Снейдер скептически посмотрел наверх. По небу плыло темное покрывало из облаков. Теперь стало быстро темнеть, а ветер усилился. «Не волнуйтесь. У нас на борту есть все необходимое», — сказал Бьорнсон. «Правда, вам следовало одеться теплее. Но ничего, у меня в кабине лежат свитера и непромокаемые куртки. Я Кнут!» Он пожал руки Снейдеру и Сабине. «Парень!» — крикнул он Марку, который последним поднимался на борт с сумкой для ноутбука на плече. «Отдай спереди швартовы. Но будь осторожен, не упади в воду». Волна ударила о скалистый берег, и катер сильно качнуло. В воздухе висел привкус соленой воды и водорослей. «А мог бы сейчас сидеть в самолете, пить вкусный кофе и жевать сэндвичи с лососем», — проворчал Марк. «У меня на борту есть термос свежесваренного кофе, парень. А теперь поторопись». Кнут поднялся по лестнице в капитанскую рубку. В следующий момент двигатель ожил, и за кормой забурлила вода. Как только Сабина, Снейдер и Марк вошли к нему в кабину, Кнут нажал на газ. Лодка встала на дыбы и понеслась по волнам. Брызги попадали на палубу и окна рубки, и Кнут включил дворники. Снейдер побледнел. Не говоря ни слова, он вытащил из бумажника таблетку и проглотил ее, не запивая водой. Вероятно, это было то лекарство, которое дала ему Кора. «Несколько лет назад я модернизировал лодку. Это мое хобби. У старушки столько же лошадиных сил, сколько у катеров береговой охраны», — гордо сказал Кнут, а затем повернулся к Сабине. «Нажми-ка вон на тот красный выключатель». Сабина повиновалась, и тут же включился инфракрасный обогреватель, который через несколько минут создал приятное тепло в кабине капитана. К этому времени они уже вышли в открытое море. Насколько Сабина могла видеть в сгущающихся сумерках, Кнут направился на юг, в сторону Тёнсберга, прошел несколько миль вдоль побережья, а затем свернул в боковой рукав, изрезанные небольшими скалистыми бухтами и островами. «Это типичный ландшафт архипелага», — пояснил он. «Здесь почти не было видно освещенных домов. Видимо, этот район был практически не заселен по сравнению с остальной частью Осло-фьорда». «Холмистран-фьорд», — объяснил Кнут, протянул руку и открыл дверцу шкафа, из которого выскочила и развернулась заламинированная карта. Кнут ткнул в нее. «Мы сейчас здесь». Сабина узнала место, которое Марк ранее проецировал на стену в офисе. «А там, примерно в 5 минутах, находится рыбацкая хижина старого Йоргенсена. Можно подъехать на машине прямо к берегу. Это было именно то место, которое они нашли на карте. «Убийца, вероятно, не стал далеко отплывать на лодке с трупом», — сказала Сабина. «Ему это было не нужно», — согласился Кнут. «В этой части Холмистран-фьорд достигает глубины 70 метров практически рядом с берегом. Это было бы идеальным местом». «Учитывая течение, отнесшее тело, нам, вероятно, следует начать поиски уже здесь», — заметил Марк. «Где ты учился?» — спросил Кнут. «После школы я сразу поступил в Академию БКА в Висбадене», — неуверенно ответил Марк. «IT, мобильная криминалистика и прослушивающие устройства. А что?» «Вот и занимайся своими прослушивающими устройствами». Кнут закурил трубку, затем постучал мундштуком по карте. «В принципе, ты прав. Течение движется на юг, но девочки исчезали каждый год где-то в конце мая, и их тела, вероятно, сбрасывали в воду тоже приблизительно в это время. А с апреля по июнь подводное течение в этом фьорде движется на север, поэтому нам придется подняться еще выше». Марк сжал губы, а Снейдер с трудом сдержал улыбку. Видимо, этот старый морской волк с многолетним опытом работы в полиции был ему по душе. Через 5 минут Кнут, наконец, снизил скорость до 2 узлов и оставил Снейдера у штурвала. «Сейчас мы будем медленно двигаться на северо-запад, делая большие петли и неоднократно пересекая собственный маршрут». Он показал Снейдеру на карте, что имел в виду. «Ты сможешь это сделать?» «Если нет, вы узнаете об этом первым». «Хорошо». Кнут ухмыльнулся. «А мы 2 симпатяги», — сказал он Марку. «С носа лодки опустим в глубину металлоискатель и камеру с прожектором». Он повернулся к Сабине. «Ты можешь открыть тот шкаф и вытащить пульт управления? Включи оборудование. Сонар, камеру и металлоискатель». Сабина открыла шкаф. «Откуда у вас все это оборудование? Такое ведь дома просто так не валяется». «Полиция списала эти приборы, и сотрудники могли купить их по дешевке. Ну, а я не упустил такой шанс». Пока Сабина активировала мониторы, Кнут вытащил 2 допотопные рации из коробки на полу, одну дал Снейдеру, а вторую пристегнул к поясу. «Мы общаемся на 17-м канале». Он собирался выйти из кабины, но Сабина остановила его. «Как мне на них что-то увидеть?» Она указала на мигающие зеленые мониторы. «Как только металлоискатель сработает, увеличь изображение и сделай несколько снимков. Затем отметь это место на карте. На навигаторе ты видишь долготу и широту, минуты и секунды, а на глубиномере — глубину. Все ясно?» «Все ясно», — ответил за нее Снейдер. «Немис, мы справимся». В следующий момент Кнут был уже снаружи. Порыв ветра, сопровождаемый волной холода, ворвался через дверь в кабину капитана. Сабина вздрогнула, а Снейдер выглядел так, будто его вот-вот вырвет. Марк глубже натянул капюшон, вышел вслед за Кнутом наружу и захлопнул за собой дверь. Через лобовое стекло Сабина наблюдала, как они вдвоем продвигались вперед вдоль ограждения и с помощью лебедки спускали несколько устройств, висевших на сети, утяжеленной камнями. «Он обо всем думает», — пробормотал Снейдер. «Совершенно верно. Свинцовые или железные грузы сбили бы металлоискатель с толку. В конце концов, он делает это не в первый раз». Снейдер собирался ответить, когда из громкоговорителя раздался голос Кнута. «Приборы работают?» Сабина показала Снейдеру поднятый вверх большой палец. «Да, все в порядке», — сказал он. «На какой мы глубине?» Сабина посмотрела на дисплей. 64 метра». «Хорошо, малышка. Сообщай мне статус каждые 30 секунд». Кнут дал лебедке поработать еще некоторое время, затем остановил мотор. «Я вижу дно!» — внезапно воскликнула Сабина. Она завороженно смотрела на монитор. Снейдер немного приглушил верхний свет, чтобы можно было разглядеть больше деталей. А затем началась самая медленная, со скоростью 2 узла, поездка на лодке, которую когда-либо совершала Сабина и которая длилась более 2 часов. До полуночи металлоискатель сработал в общей сложности 9 раз. но до сих пор они обнаружили только автомобильные шины с ржавыми дисками, которые наполовину торчали из песка, а также металлическую клетку для спуска водолазов, которую, видимо, сорвало из крепления корабля, велосипед, подвесной мотор, куски старых трубопроводов и даже выхлопную трубу автомобиля. Когда металлоискатель просигналил в 10-й раз, Сабина сделала еще одну фотографию и увеличила ее на мониторе. «Похоже на большое металлическое кольцо со строительной площадки». Снейдер тут же остановил машину и подошел ближе. «Это не металлическое кольцо. Это бетонное кольцо, как для выгребной ямы». «Но тогда почему сработал металлоискатель?» Снейдер уставился на изображение. «Кольцо обвито цепями, а к нему привязан труп», — закончила фразу Сабина. Форма и длина соответствовали фигуре человека. Она быстро сделала еще несколько снимков, прежде чем камера повернулась, и находка исчезла с экрана. Затем она взяла рацию. «Мы кое-что нашли!» «Я так и подумал, потому что двигатель заглох», — крикнул Кнут. В следующий момент они с Марком вошли в кабину. Марк, совершенно продрогший от ветра, негнущимися пальцами налил себе стаканчик кофе из термоса, в который добавил порцию рома из запасов Кнута. Тем временем Кнут вытер воду с лица и посмотрел на снимки. «Эврика!» — наконец воскликнул он, похлопав Снейдера по плечу. «Это действительно похоже на труп, который, на мой взгляд, пролежал здесь максимум год». Он изучил цифры на дисплеях и отметил место на карте. «Мы можем его поднять?» — спросил Снейдер. «Не с тем оборудованием, которое у нас есть на борту. Но, черт возьми, мы нашли это место!» Он стянул с головы кепку. «Давайте останемся и покружим здесь еще немного. Я возьму штурвал на себя». Марк спустил дополнительную, но не такую мощную лампу с помощью второй лебедки, и в течение следующих 20 минут Кнут кружил на лодке в радиусе 200 метров от места находки. Они тщательно обыскали морское дно и действительно обнаружили еще одно бетонное кольцо с привязанным трупом. На этот раз тело было закреплено канатами, так что они даже не обнаружили бы его с помощью металлоискателя. Через 50 метров из песка частично выступало третье бетонное кольцо. И если бы они не знали, что именно искать, то вряд ли бы приняли насыпь песка, из которой торчал канат, за человеческую могилу. «Там внизу настоящее кладбище», — наконец прошептал Кнут. Он убрал руки со штурвала и вытер лицо. Его пальцы дрожали. «Пришло время проинформировать моих старых коллег из водной полиции».